придворный. Проснулся он, и прочь она идет. Дама. С оглядкой, я ведь знала наперед. Придворный. Он видит чудо и смущен немало. Дама. Ей это не в диковинку, видала. Придворный. Вот повернулась и идет к нему. Дама. Теперь научит бедного уму. Наверное, первым, как и все мужчины, себя считает дурачок невинный. Рыцарь. Как царственно строга и как стройна. Дама. Какая вольность, как искушена. Паж. О, быть бы этим юношею там. Придворный. Кто бы не хотел попасть в ее тенета. Дама. Сокровище ходило по рукам. С нее порядком стерлось позолота. Другая дама. Гуляла, видимо, лет с 10. Рыцарь. Пусть так. Но я готов с большой охотой прекрасные останки унести. Ученый. Судить нельзя, увидев рост, осанку. Елена это или самозванка? Недостоверна видимость натуры в сравнении с данными литературы. Но в древней Трое, говорит рассказ, она старейшим по душе пришлась. Итак, есть доводы со всех сторон, что это настоящая Елена. К тому же совпаденье несомненно. Не молод я и тоже восхищен. Астролог. Не мальчик больше он, шагнул вперед. Она напрасно рвется из объятий. Приподнял на руки и, слов не тратя, унесть намерен. Фауст. Дерзкий сумасброд, остановись! Не с места одержимый! Мефистофель. Ты сам ведь ставишь эту пантомиму. Астролог. Я понял, наконец, название сцены, как видно, «Похищение Елены». Фауст. Как «Похищение»? Разве я не в счет? Я разве не сжимаю ключ чудесный, с которым совершил я переход через ужасы пустыни неизвестной и ненадежность области другой? Здесь мир действительности без притворства. Здесь сам я стану твердою ногой и с духами вступлю в единоборство. Здесь собственный мой дух сплотит тесней двоякий мир видений вещей, спасти ее, не дать ей скрыться с глаз, счастливый случай вновь не повторится, ее не вызвать в следующий раз. О, матери, зову на помощь вас, узнав ее. Нельзя с ней разлучиться. Астролог. Стой, Фауст, стой! Не помнит ни о чем. Схватил ее, и расплылась фигура. Он юноши касается ключом. О, Фауст, ты нас всех погубишь с дуру! Взрыв. Фауст падает на землю. Духи обращаются пар. Мефистофель, взваливая Фауста на плечи. Ну вот тебе, какие недотроги! Нет, черту с дураком не по дороге. Темнота, переполох.